Признав это за аксиому, вегетарианцами они все-таки не сделались. Они требовали, Германия нуждается в колониях за океаном. Меттерних когда-то разделял все государства на две категории, на сытых и голодных. Сытые — это те, что захватили себе земли соседей и смирно жуют украденные. Голодные — те, что дико озираются по сторонам, где бы отхватить кусок пожирнее. Исходя из этой варварской теории добрососедских международных отношений, Бисмарк довольный сказал: «Я не вижу вокруг себя ничего такого, чтобы стоило завоевать мечом. Будьте спокойны, отныне Германия сыта». Надолго ли? Пустынный марш. Серое пасмурное утро сочилось в окна неуютной большой квартиры. Горчаков уселся в кресле поудобнее. «Вы говорите, я красноречив, а другие обвиняют меня в вульгарной болтливости. Помню очень давно, когда я был причислен к посольству в Лондоне, меня пригласили провести вечер в одном респектабельном обществе. После сухоядного ужина, при котором даже сальные свечки могли бы показаться шедевром кулинарии, мужчины расселись возле каминов и самым наглым образом уснули. А мисс и миссис, образовав чопорный круг в виде неприступного форта, замолчали столь выразительно, что в тишине была слышна невидимая для глаза работа их аристократических желудков. Тут я не выдержал и решил посягнуть на роль интересного молодого человека. Бог мой, о чем я только не распинался. Об операх метастазио и атрофии хвоста у человека. О галерее Джорджа Доу и удобстве гомеопатии. В оцепенении я был выслушан, но более никогда не приглашен. Английский свет выносит только тех, кто не суется со своим мнением. Подлинный джентльмен запечатан прочнее, нежели бочка с коньяком, и потому, когда лорд пьян, от него даже не пахнет. Англия, заключив рассказ Горчаков, кажется, и поныне считает меня плохо воспитанным человеком. Монолог предназначался Тютчеву, лежавшему на старенькой кушетке под огромным букетом первой весенней сирени. «Судя по вашему брюзжанию, — сказал он, — отношения с Англией снова натянуты, как тетива лука. Господи, да когда они были хорошими? Наши купцы, ездившие с караванами ситцев в Кокант, рассказывали, что видели в пустыне войска, снабженные лучшим оружием Европы, а подозрительные офицеры командовали на английском языке. Лондон умудрился создать очаг напряжения под самым нашим боком». Тютчев, закрыв глаза, тихо произнес: «Как я им завидую!» «Кому, Федор Иванович?» «Нашим солдатам, что шагают сейчас на Хиву. Там вода делится на караты, как бриллианты. Там жарища такая, что люди падают замертво. Там все равно завидую», — прошептал Тютчев. Слабеющей рукой он надписал Горчакову в подарок майский выпуск. Опечатали его статью о цензурном защите. 16 лет назад, вы помните, мы вместе сражались за раскрепощение русской мысли. Увы, с тех пор ничто не изменилось. Самая бесплодная вещь на этом свете — добиваться правды. Теперь все кончено. Для меня нет надежды на воскресенье. И потому завидую даже солдатским мукам в пустыне. Уходя, Горчаков спросил Эрнестину Федоровну: «А что говорят врачи?» «Говорят об эксудации мозговых артерий. Федор Иванович всю жизнь провел в страшном напряжении. Мыслить для него — это жить. И когда в тот вечер его подняли на улице сердобольные прохожие и привели домой, он первым делом проверил свой разум. и обрадовался, что мозг еще служит ему. На улице